Глава 13. Глаза Светы полыхнули ненавистью, но она ничего не ответила. «Чего молчишь?» — заорала Катя, окончательно теряя адекватность. «Давай, скажи своему мужу, почему у вас двух бездарей? Одна дочка абсолютница, а вторая рисует, как Суриков и Репин вместе взятые». «Я никогда не изменяла мужу», — холодно отчеканила Света. «Готова пройти полиграф». «А тест на отцовство?» — прищурилась Екатерина. «Господи, Катя, что ты несешь?» — застонал Володя, разгибаясь. «Закрой рот! Серега, не слушай ее! Этот балаган уже перешел все границы!» «Свет, о чем она?» — повернулся к жене Сергей. «Понятия не имею», — так же холодно отчеканила Света. «Крыса, загнанная в угол, начинает бросаться на всех подряд. В этот раз выбор пал на меня». «Мразь!» — выкрикнула Катя и злобно расхохоталась. «Тим все нам рассказал. Нечего глазами лупать, ни одна я в курсе. Что, друзья с гнильцой, мои грехи прополоскали, а Светочку будете защищать? А, Жень, ты же сам все слышал». «Пьяные бредни», — уверенно заявил Женя. «Ерунда. Тимоха просто нас развел». «Так...» — медленно проговорил Сергей, поднял ружье и чем-то щелкнул. «Он и тебя трахнул, Света?» «Ты с ума сошел?» — вполне искренне возмутилась его супруга. «Серый, успокойся», — быстро произнес Женя. «Тим не спал со Светой. Там вообще не про это речь была». «Ты со свечкой стоял, что ли?» — рявкнул Сергей. «Полный абзац! Или сейчас вы рассказываете все, как было, или я за себя не отвечаю». Женя замер. Катя открыла рот, но Света не дала ей возможности высказаться. «Ладно, я все расскажу. Только ты успокойся и дослушай до конца. И убери уже оружие. Убери, Сереж. Что, пристрелишь меня? Ну давай, пристрели. Оставь детей без матери и сам в тюрьму садись». Сергей переложил ружье в левую руку и отвел ее в сторону, развернув дулом вверх. «Говори». «Положи ружье на стол», — приказала Света. Сергей покачал головой. Света посмотрела на него долгим выразительным взглядом, но он даже не дрогнул. Она сдалась и вздохнула. «Ладно, но дослушай, пожалуйста, до самого конца». Когда Света встретила Сергея, ее мир перевернулся. Она всегда была серьезной девушкой. На мелочи не разменивалась, заслуживать любовь не пыталась, за людей не держалась. Но именно поэтому все ее молодые люди были настроены очень решительно. Никаких отношений без обязательств, только перспективы брака и совместного будущего. Замуж она не спешила. Да, кандидаты были весьма достойными. Многие девушки о таких только мечтают, а встречаются с кем повезет. А Света, хоть и не была писаной красавицей, чем-то привлекала исключительно перспективных ребят. Умных, хватких, серьезных, целеустремленных, надежных. Сергей был обычным, еще и на 4 года младше нее. Учился на программиста, звезд с неба не хватал, увлекался какими-то странными вещами. Охотой, рыбалкой, туристическими походами в какие-то непролазные дебри. Света такого отдыха не понимала. Палатке она предпочитала комфортный гостиничный номер, охоте – прогулки по достопримечательностям и музеям, рыбалке – пляжный отдых на теплом море. Казалось бы, разные жизни, разные миры. Но вот парадокс. Именно с этим странным парнем ей захотелось строить будущее. Не с теми, кто целиком разделял ее интересы и мировоззрение, и даже был готов все это бросить к ее ногам, а с тем, кто презрительно усмехался на все эти глупости и рвался туда, где надо терпеть лишения ради острых впечатлений. В их роман никто не верил. Светины подружки искренне недоумевали, что она в нем нашла. А друзья Сереги, такие же любители настоящего мужского отдыха, помалкивали, но многозначительно хмыкали, когда видели их вместе. И все же они съехались, начали жить вместе. Сергей стал серьезнее. Правда, из-за этого часть друзей отвалилась, зато появились другие. Чуть более приличные, на Светин взгляд. Те же Тимофей и Вячеслав. У них хотя бы были какие-то цели и устремления, а не только совершенно инфантильные развлечения и желание жить сегодняшним днем. Славка, например, грезил какими-то бизнес-идеями. Стартового капитала на серьезное дело у него не было, зато была масса мыслей о том, как раскрутиться с нуля. Это было точно лучше, чем бродить по лесам в поисках несчастной белки, приговоренной к казни. А Тимофей просто был очень умным парнем, практически гением. Со своими таракашками, ну, какой гений без них? Подружки тоже были практически отлучены от дома. Те, кто категорически осуждал Сергея, за то, что категорически осуждали Сергея. А те, кому была по нраву его мужественность, как раз за это. а нечего на чужого мужика восхищенно смотреть и слушать его рассказы о том, как он в горы круто сходил. Семья получилась прекрасная. Любовь способна на многое, даже примирить противоположности и слепить из них нечто очень правильное, цельное и надежное. Прошел год, второй. Родители с обеих сторон от намеков перешли к открытым бестактным вопросам. Когда вы уже планируете рожать? Часики-то тикают. Чем думаете? Светочка уже старородящая. Света и сама уже давно хотела детей, да и Сережа был не против. И они старательно работали над этим вопросом, вот только заветные две полоски все никак не появлялись на тесте. Естественно, Света решила, что проблема в ней, в ком же еще. И как любая разумная женщина, она принялась ходить по врачам. Сначала по самым обыкновенным в рамках планирования беременности. Стандартные анализы на инфекции, ультразвуковые исследования, осмотры. Все было прекрасно, хоть в роддом, хоть прямо в космос. Здоровье на 10 из 10. Но беременность никак не наступала, поэтому настала очередь врачей посерьезнее. Исследования поглубже, анализы подороже. Но и там все показатели были такие, что хоть аппаратуру по ним калибруй. Потом дошла очередь уже до совсем крутых светил медицины, которые посмотрели на идеальные цифры и буквы в бумажках и озвучили очевидное. Если проблемы тут нет, а ее тут нет, надо искать в другом месте. Приводите на обследование вашего партнера. Скорее всего, дело именно в нем. И Света, конечно же, пришла домой и все рассказала Сереже. «Припоминаю что-то такое», — мрачно подтвердил Сергей. «А скандал припоминаешь?» — спокойно уточнила Света. «Мы тогда с тобой так разругались, что неделю не разговаривали. Впервые в жизни. А помнишь, из-за чего?» Сергей опустил взгляд. Он явно не хотел это вспоминать. «Сережа орал, что быть такого не может», — пояснила нам Света. «Что он совершенно здоров, врачи дебилы. Просто Бог нам не дает ребенка, потому что еще не время. Дальше было еще хуже». Когда Света в очередной раз получила в лоб вопросом свекрови на предмет деторождения, она решила не скрывать правду и сообщила, что проблема возможна в Сергее. Девушка рассчитывала на женскую солидарность и мудрость. Она надеялась, что мать наставит Сережу на путь истинный, уговорит пройти обследование и что-то в таком духе. К сожалению, она просчиталась. Мать встала на сторону сына. «Ни у кого в нашей родне не было таких проблем», — заявила свекровь. «Меньше надо было по молодости абортов делать. Тогда бы сейчас не валила с больной головы на здоровую. А ты, Сережка, дурень. Мало тебе молодых девок было. Выбрал уже потасканную, которая даже родить не может». Почувствовав поддержку, Сергей воспрял духом и тоже принялся обвинять Свету в мифических грехах юности. Дело было совсем плохо. Большая и чистая любовь, которая когда-то помогла им преодолеть все преграды, теперь трещала по швам. Свете было невыносимо больно не только от того, что вся родня мужа повернулась к ней, мягко говоря, спиной, но и от того, что надежный как скала муж внезапно встал на сторону обвинителей. В конце концов, Света взяла свою волю в кулак. Дело было уже не в детях, многие прекрасно живут и без них, а вот без доверия нет. Когда Сергей пришел домой с работы, она уже собрала вещи. «Я уезжаю. Заявление можем подать по обоюдному согласию, так быстрее и проще. Если не согласен, то я подам сама». Осознание того, что семья действительно рушится, накрыло Сергея. Он не позволил Свете уйти в тот вечер. Они проговорили до утра. Были и слезы, и ругань, и примирение. Света поняла, что все еще любит своего мужа, несмотря на его предательство. А Сергей осознал, что готов на многое, чтобы не потерять жену. Даже пойти и сдать анализы. Анализы ожидаемо оказались плохими. Не настолько, чтобы смириться и опустить руки, но лечение требовалось. Долгое, дорогое и местами неприятное. Гарантий не было никаких, но бороться стоило. И вот тут внезапно Сергей снова взбрыкнул. «Это полная чушь. Я не буду этим заниматься. Что ты от меня еще хочешь? Ты хотела, чтобы я сдал анализы? Я сдал». «Так это не решение проблемы», — попробовала воззвать голос у разума Света. «Это ее выявление. Вот, мы нашли. Осталось вылечить». «Нечего тут лечить», — уперся Сергей. «У меня все нормально. Все стоит, все работает. Ты чем-то недовольна? Вот, пожалуйста, никаких инфекций нет». «Да при чем тут инфекции? У тебя гормональные нарушения, как минимум. Вот, тестостерон...» «Нормальный у меня тестостерон!» Разумных доводов Сергей не слушал. Одно то, что проблема бесплодия оказалась в нем, уже оскорбляло его мужское достоинство до такой степени, что на горизонте вновь замаячил развод. Но разводиться Света передумала. В остальном ее устраивала ее жизнь, ее семья и ее муж, и другого она не хотела. И она решилась. Не на измену, нет. На донора. Часики уже реально тикали. Сама по себе процедура была не слишком дорогой, но требовалась подготовка, чтобы все прошло успешно, а это уже был другой порядок цен. Денег на обследование к этому моменту и так ушло немало, и у Сергея возник бы резонный вопрос, куда делась приличная сумма из семейного бюджета. Брать кредит Света не хотела, слишком подозрительно. Подруг, которым она могла доверить такую тайну, уже давно не осталось. Родители нужными возможностями тоже не обладали. И Света обратилась к Тимофею. На тот момент он еще не был инвестором, но кое-какие деньги у него водились. А отношения со Светой с самого начала были прекрасными. Он с готовностью вошел в положение и одолжил требуемую сумму безо всяких расписок и условий. «Да прибудет с тобой сила», — шутливо напутствовал он ее. «Давай, Светик, удачи. Только ты там самого хорошего выбирай. Если дороже будет, фиг с ним, добавим. На благое дело не жалко». Все прошло прекрасно. Уже через пару месяцев Света обрадовала мужа полосатым тестом. «Я же говорил, что все у меня хорошо», — обрадовался Сергей. «А ты в меня не верила, а я знал. Я всегда знал, что в нужное время все само собой получится». Девочка родилась прелестная. Удивительно, но она даже была чем-то похожа на Сергея. Даже свекровь умилилась, глядя в милое личико. «Ну чисто, Сереженька. Носик-то наш, дьяконовский. И ротик тоже наш, Сереженькин. Вот прям так же губёшки поджимает. Ой, иди к бабушке, моё солнышко, радость моя ненаглядная, кровь родная». Едва дитя встало на свои маленькие неокрепшие ножки, как водится, родня подняла новый насущный вопрос. Когда за вторым? И Света не была против. Наоборот, материнство ей нравилось. Дочка росла спокойной, сообразительной, здоровой, особых хлопот не доставляла. Почему бы не родить ещё малыша? Для приличия, попробовав несколько месяцев зачатия от законного мужа, Света сдалась и пошла за новым займом к Тиму. Старые она уже потихоньку погасила, небольшие суммы Сергея не настораживали, жадным он никогда не был. Тим вновь без проблем пошел навстречу. Вторая девочка родилась похожей на Свету, но и это никаких вопросов не вызвало. Все были рады новому члену семьи. Шли годы, дети подрастали. Старшая неожиданно оказалась очень талантливой. Она с самого детства пела песенки из мультиков так, что даже Свете, далекой от музыки, было понятно, что со слухом там все прекрасно. Подозрения подтвердились. В музыкальной школе девочку назвали абсолютницей и повелели развивать талант. «Мой отец, дед Сережи», — гордо говорила свекровь, — «играл на баяне». «Ах, как он играл! И ведь нигде не учился. Самоучка — это талант. Настоящий божий дар». Ни мне, ни Сереженьке не досталось и крупицы, а вот поглядишь, внученьку Бог за нас всех наградил. Ах ты ж мое солнышко, иди к бабушке, дай поцелую головушку твою светлую. Вторая дочь тоже оказалась талантливой. Петь она и не пыталась, зато рисовала так, что воспитатели в детском саду буквально впадали в ступор. Это было действительно красиво. Рисунки были детскими, но особенными. В художке однозначно сказали. Талант. Надо развивать. Ребенок потрясающе видит свет. А посмотрите, как она работает с объемами. Руку надо ставить, безусловно. Но вот это, смотрите, линейно-воздушная перспектива. Это же невероятно. «Моя мама, Сереженькина бабушка, такие платья рисовала», раздуваясь от гордости, рассказывала свекровь. «Сейчас бы ей цены не было. Все эти дизайнеры остались бы без работы. Она из мешка от картошки и куска шторы могла свадебное платье за ночь пошить. Сначала рисовала эскиз, да так хорошо, а потом и шила. Руки были золотые. И мне все платьица шила. Таких нарядных, как у меня, ни у кого не было. Да не просто тряпка с дырками для головы и рук, а с оборочками, с валанчиками. Тогда такая бедность кругом была, а я нарядная щеголяла. Да и жили мы с маминых золотых рук. К ней же все ходили. А мне таланта не досталось. Ни шить, ни вязать, ни нарисовать. Хорошо, хоть внученька у меня художница. Иди ко мне, деточка моя милая, дай я тебя поцелую». Света тихо улыбалась и хранила свой секрет. Все были счастливы, а это главное. Значит, она все сделала правильно. Тимофей никогда не вспоминал об их общей тайне. Свете иногда казалось, что он уже и забыл о ней. А иногда она и сама забывала. Смотрела на своих дочек и видела в них Сережу. Старшая улыбалась совсем как он, а младшая также прищуривала глаза, когда что-то разглядывала. Правда, после этого она принималась рисовать. Сережа так не делал. «То есть?» — перебил Сергей. «Ты сейчас хочешь сказать, что мои дочери не мои? А каких-то левых мужиков? И ты даже их не знаешь?» Света подняла на него взгляд и спокойно ответила. «Думай, что хочешь. Я рассказала, как есть». «Охренеть!» — выдохнул Сергей и сел на подлокотник моего кресла. Я напряглась. «Мне не было никакого смысла убивать Тимофея», — покачала головой Света. Он никогда не вспоминал об этом. «А нам рассказал», — вставила Екатерина. Похоже, она была полностью довольна тем, что удалось так ловко перевести разговор с ее изменой на тайны другого человека. «Честно говоря, я не очень понимаю, зачем», — пожала плечами Света. Я была уверена в его порядочности. «Да там пьяный бред был», — влез Женя. Тим загонялся, что никто ему детей рожать не хочет. А он, мол, готов, как Гагарин и Титов. И, мол, женщинам-то куда проще, донора подобрал и рожай. А нам, мужикам, крутись, ищи женщину. Даже суррогатная мать — это не то. Зацепились за доноров, что это тоже, мол, риск. Но он и ляпнул, что у Светы получились отличные девочки. Ну и все. «Секретик-то на миллион», — протянула Анна. «А я уж думала, не услышу ничего более занимательного, чем промискуитет. Хотя, Свет, я не осуждаю. Но на мотив тянет. Такую тайну хранить — это ж чума!» «Знаешь, а мне уже давно на эту тайну насрать было», — вдруг улыбнулась Света. «У меня две прекрасные дочери, которых я очень люблю. Я твердо стою на ногах и могу одна их растить». «Да, могу. Я люблю мужа. Сереж, я правда тебя очень люблю. Но если ты захочешь уйти, я держать не стану. Я справлюсь. И я ни о чем не жалею». «Почему ты ничего мне не сказала?» — спросил Сергей. В его голосе не было ни злости, ни обиды. «Как я могла тебе такое предложить? Ты даже лечиться не соглашался. А тут донор. Левый мужик, как ты выразился. Так же, да? А потом уже было поздно. Твоя мать так радовалась, искала, в кого из ее родителей такие талантливые внуки. И что я ей должна была сказать?» Ни у кого не нашлось, что добавить к этому. Даже Катя, как ни странно, промолчала. Сергей посидел, глядя в пустоту, потом медленно поднялся с кресла, подошел к жене, опустился на колени и положил ружье на пол. Он взял ее ладони в свои руки, посмотрел и тихо сказал. «Ты знаешь, а ты права. Мой дед играл на баяне, бабушка была мастерицей. А теперь у меня есть две прекрасные дочери, которых я очень люблю. И я горжусь ими. Я их воспитываю, я о них забочусь. С какого хрена я должен уходить? Это моя семья, это мои дети. Не левых мужиков. Это мои дети. Я даже тест никакой делать не буду. Они мои. Наши». Света наклонилась и уткнулась губами в его макушку. Никто не решался нарушить этот момент. «Только ты матери ничего не говори, ладно?» — попросил Сергей. «Она не поймет, наверное». «Как это мило!» — снова оскалилась Екатерина. «То есть один раз изменить мужу — это мотив для убийства, а родить двоих детей неизвестно от кого — это повод для гордости?» «Закрой рот!» — перебила Наташа. «Тошнит от тебя уже!» «Да пошла ты в жопу!» — выкрикнула Катя. «Да пошли вы все! Собрались тут святоши, устроили самосуд! Кто угодно мог это сделать! Мы никогда не узнаем правды! Вы же все так его любили, да? А причин убивать не было! А как же Лиза, а? Вот уж у кого точно была причина!» «Но Лизы тут нет», — веско заметил Сергей, оторвавшись от жены и снова взяв в руки ствол. «И никто не хочет узнать, почему?» — Катя практически выплевывала слова. «Да потому что они расстались», — вставил Вячеслав. «Какая разница? Ее все равно здесь нет. Так можно всех бывших приплести». «Не всех», — покачала головой Екатерина. «Если уж начали трясти грязным бельем, то идите до конца. Жень, давай, твой выход. Расскажи нам, что же случилось с Лизой?»